бескрылая. Главстрашина в отставке энергично тряхнул головой. Ты ж летун, Рома. Тебе ли за столом конторским горпеть? Да и покорпел бы, ничего. Я, Рома, не то чтобы отлетался, но на небо смотрю уже прохладным взором. В моем-то возрасте можно бы немного и земельку потоптать. Так зачем же дело, Стелла? Не теряйся, приземляйся в канцелярию. И к семье, наконец, прибьешься, и покой обретешь. Да, покой. Отец наклонился к самому уху Будивельникова и что-то горячо зашептал. Глаза отставного моряка подернулись какой-то дымкой, взгляд застыл. «Что?» — хрипло переспросил он. «Душа мерзнет», — выдохнул отец. Это было так странно, что у Нилушки перехватило дыхание. Трамваи уже развезли толпу болельщиков и за оставшимися не спешили. У людей на остановке Будивельников узнал результат, полностью совпавший с его прогнозами. «Зенит» продул 2-0. Бурчалкин дважды смазал с 5 метров. Тихий, немного протрезвевший отец опустился на корточки перед Нилушкой и проникновенно сказал: «Ты это... маме не надо рассказывать, что мы в ресторане были. Если спросит, скажешь, футбол смотрели. Наши 0-2 проиграли». Бурчалкин промахнулся. Сонный, уставший Нилушка только кивал. А через 10 дней отец уехал на Украину, к новому месту службы. Один. Нилушка не плакал, сидел тихонько в уголке, надутый, кислый, безучастный. Ничего не хотел делать. Мусор выносил после 3-го напоминания, музицировал только по принуждению и из рук вон плохо. Книжек не читал, во двор не выходил. «Надо что-то делать», — сказала бабушка, и в середине июня отвезла его в Усть-Нарву. Там было море и много ребятишек, и очень скоро боль улетучилась, забылась. Часть 6. «Устали, Нил Романович? Или прискучила наша беседа?» «Что вы, Евгений Николаевич? Уставать мне нечего, а кроме бесед, я благодарен вам за возможность выговориться. Только...» «Да-да, продолжайте». «И во время наших бесед и в промежутках, выполняя ваши рекомендации, я постоянно реконструирую свое прошлое. Но чем яснее оно выстраивается в сознании, тем понятнее становится, что никакой точки опоры для грядущей нормальной жизни в нем нет и быть не может». «Почему вы так решили?» «Потому что едва обозначалось движение к норме, моментально шел сбой». «Применительно к людям норма — понятие широкое. Человека под единый жесткий стандарт не подгонишь». «Ах, когда бы вашими словами руководствовались те, кто планирует нашу жизнь?» Вернулся он окрепший, загорелый, активно включился в гонку по магазинам перед 1 сентября. Столько всего надо было купить. Школьную форму, ботиночки и физкультурные тапочки, тетрадки, кисточки. А сколько появилось новых загадочных пока вещей: синие и красные счетные палочки, чернильница непроливайка и набор перьев острых и длинных, перочистка из пестрых толстых лоскутков, деревянный пенал, прописи, новые разноцветные учебники —